Дмитрий Дашко. Серия «Мент». Одесса, мама. Часть первая. Текст читает Дементьев Илья. Глава первая. Понимая, что дома делать мне нечего и, сидя в четырех стенах, можно сойти с ума, я направился к дверям. «Жора, ты куда?» — удивилась Степановна. «Давай я на стол накрою, покормлю тебя. Ты же голодный с дороги». «Спасибо, Степановна. Я сыт», — соврал я. «Когда же успел?» «На вокзале в буфет заскочил, там перекусил. Лучше мы потом вместе с Настей за стол сядем». «А я пока на работу съезжу, узнаю, что там и как». «У самого жена молодая, а на уме одна работа», — заворчала Степановна. «Гляди, бросит тебя супруга, уйдет к другому». «Не уйдет». Я выдавил из себя искусственную улыбку и, поцеловав добрую женщину в щечку, вышел из квартиры. Настроение было хуже некуда. Меня одновременно трясло от злости и от страха. Не за себя, а за любимую. Я вышел из подъезда, огляделся по сторонам. Днем двор почти всегда пустовал. Взрослые на работе, дети в школе, вот и сейчас в поле зрения попали двое. Ничем не примечательная женщина с коляской и бородатый дворник, неспешно подметавший дорогу. Снег сошел, открыв после себя неизбежные завалы мусора, так что работенке мужику привалило. Я посмотрел на часы, время только-только перевалило за полдень. До рандеву на Патриарших еще уйма времени. Само собой, я пойду туда. Выбора у меня нет. Настю похитили. Любое неверное движение приведет к ее гибели. На душе снова заскребли кошки, а мне, как никогда, был нужен холодный ум и каменное спокойствие. Ведь я очень хочу, чтобы с Настей ничего не случилось, и чтобы с ее головы не упал ни один волос. Она — лучшее, что со мной было. Ради нее я готов отдать все, включая жизнь». И это не пустые слова. Ну вот, снова занервничал, а нервничать мне нельзя. В прошлой жизни в такие моменты помогала дурная привычка — курить. Тут я с ней завязал, но, похоже, сделал, не подумав. Я направился к дворнику. «Здравствуйте. У вас закурить не найдется?» «Своей, гражданин, в вашем-то возрасте пора иметь», — недовольно пробурчал он. «Бросил курить. Да, видать, рано», — признался я. «Эх, что с вами поделаешь?» Он полез в карман дворницкого фартука, чтобы достать из него потрепанную пачку дешевых папирос. «Сколько вам?» «Если не возражаете, возьму две». «Да хоть три, мне не жалко», — равнодушно произнес дворник. Он привычным движением выбил из пачки пару папирос и протянул мне. «И огоньку, пожалуйста», — виновато попросил я. В это время мимо нас прошла женщина с коляской. Она окинула меня и дворника укоризненным взором, но ничего не сказала. Дворник достал все из того же кармана фартука коробок спичек. «Берите, гражданин, угощаю». «Что вы, не стоит, я по дороге куплю». «Да полноте вам спорить-то, что мне, спичек жалко». «Спасибо, я ваш должник», — усмехнулся я, забирая подарок. «Не за что». Я закурил, когда вышел со двора на улицу. Мозг при этом словно зажил отдельно от остального тела, которое действовало на автомате. Голову переполняли самые разные мысли, к счастью для меня, далекие от панических. Я снова становился самим собой, собранным и хладнокровным. Одной папиросы оказалось достаточно, вторую я только начал курить и почти сразу выбросил, все-таки отвык, оно и к лучшему. Хотел было выбросить и коробок со спичками, но почти сразу передумал. Вещь полезная в хозяйстве пригодится. Уходя, краем глаза отметил, как окурок бережно поднял и, оглянувшись, спрятал в карман мужчина примерно моего возраста. Он был одет в серые брюки, льняную рубашку и темный пиджак с потертыми рукавами. На голове низко надета кепка с большим козырьком. Что ж, этого следовало ожидать. Меня пасли. Насчет вокзального буфета я соврал, есть хотелось, неимоверно. Я купил у уличной торговки пирожок с картошкой и проглотил его практически не жуя. Надеюсь, без последствий. До Патриарших добрался в переполненном трамвае, где мне чудом не раздавили грудную клетку и не отоптали ноги. Соглядатый в пиджаке держался чуть в стороне и, конечно же, сошел вместе со мной на одной остановке, только на сей раз кепки на нем не было. Проходя мимо витрин одного из магазинов, я мельком успел его разглядеть. Ничего примечательного, как говорится, глазу зацепиться не за что, таких обычно и берут в топтуны. Работал довольно профессионально. Если бы я не понимал, что меня поведут практически от самого дома, вряд ли бы срисовал. Без 5:02 я был на Патриарших. Вроде никого из знакомых. В записке было написано, что ко мне подойдут, и я стал неспешно прогуливаться. 14:05. Никого. Точность, вежливость королей, но к тем, кто похитил мою Настю, это явно не относится. 14:10. Ноль внимания в мою сторону. Даже топтун куда-то потерялся. 15:03. Я по-прежнему гуляю в одиночестве и начинаю испытывать беспокойство. Что-то пошло не так? Мое поведение насторожило врага или банальная перестраховка? Не притащил ли я с собой взвод милиции и собаку? Одно радует. Никто не кидается на меня с ножиком и не стреляет в спину. То есть на Патрике меня вытащили не для того, чтобы грохнуть в уютной и тихой обстановке. Радику, а кому же еще? Я нужен для чего-то другого. И, само собой, не для дружеских посиделок с пивом и шашлыками. Похоже, меня собираются задействовать в какой-то комбинации, а раз Настю похитили, ничего хорошего для меня тут не просматривается. На одной из скамеек сидел пожилой мужчина в клетчатом костюме и шляпе канотье, в его руке была тросточка. До этого он сидел с задумчивым видом, а тут вдруг приподнялся и шагнул в мою сторону. «Георгий Олегович? Быстров?» Внешне он напоминал незабвенного Паниковского в исполнении Зиновия Герда. Я с интересом посмотрел на него. «Да. Видите, вон то авто», — показал он взглядом на стоявший возле одного из домов черный легковой автомобиль. «Вижу. Садитесь в него. И ради ваших же интересов ведите себя спокойно. И не делайте глупостей, иначе ваша дорогая супруга пострадает». «Что с ней?» «Все вопросы потом. Вас ждут». Я направился к машине. В ней не было никого, кроме шофера, читавшего газету. При виде меня он свернул ее и убрал. «Товарищ Быстров?» «Да». «Садитесь, пожалуйста, на пассажирское место сзади. И без глупостей. Я в курсе». Спорить не имело смысла. Я открыл дверцу и сел в авто. И тут же меня зажали с обеих сторон двое дюжих ребят в гражданских костюмах. Действовали они бесцеремонно. Сразу стало ясно, шутить с этими бравыми парнями не стоит. «Спокойно, Быстров. Меры предосторожности». Меня тщательно обыскали. Я вышел из дома безоружным, поэтому ничего представляющего для них интерес парни не нашли. Один из них вытащил спичечный коробок, подаренный дворником, покрутил его и засунул обратно. «Поехали!» — приказал он водителю. Машина тронулась с места. Судя по хмурым лицам парочки сопровождающих, на мои вопросы они отвечать не будут, и любую попытку сопротивления пресекут самым категорическим образом. Я, конечно, мог бы подергаться и при должном везении вырубил бы кого-то из них, но его напарник тогда бы меня прикончил, и вряд ли бы моя смерть хоть чем-то помогла Насте. Будем вести себя примерно. Автомобиль выбрался за пределы Москвы, все это время громилы не спускали с меня глаз, а я старался их не провоцировать. Остановились мы в небольшом дачном поселке. Охраны на въезде не было, значит, поселок неведомственный. А чего, собственно, ожидать? Радок, мужик умный, подставляться по-глупому не станет. Рандеву с ним или с кем-то из его доверенных лиц пройдет на нейтральной территории, которую никто не сможет с ним связать. «Выходите! Дергаться не советую, будет только хуже. Стреляем сразу и наповал». «Спасибо, что предупредили. Не умничай». Мы прошли вдоль длинного высокого забора, над которым возвышалась крыша даже не дома, особняка. По всем приметам, до революции тут проживал кто-то непростой. Громила, который шагал впереди, распахнул калитку. Второй толкнул меня стволом нагана в спину. «Заходим!» «Как скажете, парни!» К моему удивлению, меня повели не в дом, а к небольшой беседке, где за столом на удобной скамье с высокой спинкой сидел большелобый крепыш с нервным лицом. Я видел его впервые. Выходит, на сей раз говорить придется не с Радыком. «Товарищ Нейман!» Обратился к нему один из громил. «Быстров доставлен по вашему приказу». «Благодарю». Кивнул тот, не вставая. «Побудьте пока поблизости». Он улыбнулся. «Георгий Олегович, я вас не знаю. Это дело поправимое. Генрих Оттович Нейман. Работаю в секретариате коминтерна». Я наблюдал за его реакцией, он не врал. Получается, враг открыл одну из своих карт? Осталось понять, к добру это или к худу. «Присаживайтесь, нас ждет долгий разговор», — сказал Нейман. Я сел напротив него, готовясь к любому развитию событий. «Где моя жена?» «Не переживайте, с ней все в порядке. Она в надежном месте и с нетерпением ждет встречу с вами». «Только...» «Что только?» — нахмурился я. Больше всего на свете мне хотелось схватить его за горло и душить, пока он не скажет, где находится Настя. Вот только парочка церберов, что доставила меня сюда, вряд ли будет смотреть на этот процесс спустя рукава. «Чтобы ваша встреча произошла, вам придется немного потрудиться», — произнес Нейман. «Не ходите вокруг да около. Говорите прямо, что вам нужно?» «Мне нравится ваш деловой подход. Что ж, выложу вам все карты. Мой непосредственный начальник, товарищ Радок, дает вам важное поручение. Завтра вы должны ликвидировать товарища Кобу». «Простите, я не ослышался. Вы хотите, чтобы я убил Сталина?» — воскликнул я, чувствуя, как во мне нарастает и без того огромное напряжение. «Все верно. Убейте Сталина, и ваша жена будет на свободе. А что касается вас, поверьте, товарищ Радок умеет ценить людей, которые оказывают ему неоценимые услуги». «Похитив мою жену», — зло усмехнулся я. Нейман пожал плечами. «Это всего лишь маленькая страховка. А в доказательство моих слов... вот...» Он вынул из кармана пиджака документ в твердой корочке и положил его передо мной. «Это ваш загранпаспорт». Я взял паспорт, покрутил в руках. «Не специалист, но если это липа, то сделано качественно. Все-таки Коминтерн — организация серьезная, с обширными связями». «Убедились? По нему вы теперь гражданин Финляндии с очень труднопроизносимыми именем и фамилией. А на вашем счету в одном из финских банков лежит весьма кругленькая сумма с большим количеством нулей», — продолжил Нейман. Предугадав мой невысказанный вопрос, он добавил: «И да, мы не забыли про вашу супругу. Для нее тоже подготовлены все необходимые документы. Завтра вы убиваете Сталина, а послезавтра с нашей помощью оказываетесь в Хельсинки, где ведете роскошную жизнь и ни в чем себя не отказываете. Ну как, Георгий Олегович, игра стоит свеч?»